Эпилог. Прошло 5 долгих лет. У меня родился сын. Я по-прежнему живу в Астрахани. Часто сижу у окна и тупо смотрю на луну, освещающую ночное небо. Я ни о чем не жалею и ничего не жду. Мой мир вновь вернул меня в реальность современной жизни. Хотя, что же Катариада имела в виду, обещая мне встречу через 5 лет?